Я думаю, что мы будем благодарить Господа за то, что Бог дал нам сегодня день такой. Может быть, кому-то и в тяжесть в некоторой мере. Но я знаю, что Священное Писание говорит, что не всегда так будет. Придет время, когда люди будут искать Слово Господне и не найдут его. Времена меняются. Но мы сегодня благодарим Бога, что они у нас благоприятные на сегодняшний день. И что Господь сегодня делает, я так вот наблюдаю, Он готовит свою церковь к восхищению. Хочет, чтобы мы были готовы. И сегодня, когда брат читал, я так думал, у меня есть несколько тем, но я решил одну очень такую простую тему сказать, потому что он говорил о любви. О любви к Богу. И естественно, о нашей любви друг к другу. Я сегодня говорил, когда был у коротичек, то я сказал, что пропуск к Царству Небесное будет не потому, что мы ходим в молитвенный дом, и не потому, что у нас стаж большой, даже не потому, что мы молимся, даже не потому, что мы Священное Писание, может быть, на зубок знаем. А пропуск будет чистое сердце. Сердце, любящее Бога и умеешь любить других. И кажется, что тут говорится много. Мы вообще сегодня знаем, что такое любовь. Все любили когда-то. Но когда мы говорим о Божьей любви, то здесь немножко другая сторона. Не столько речь идет о чувствах, сколько о наших поступках. И Господь говорил так, если любите меня, ну что, то говорите, я люблю Бога. Или скажите друг другу, я Бога люблю, так или нет? Нет. Соблюдите мои заповеди. А слова – это слова. Слова тоже не имеют значения. Да, но говорят, но слова есть слова, заповеди мои соблюдите. И этим покажете, что любите Бога. А вот кто любит Бога, тот соблюдает Его заповеди. А кто говорит, что любит, а заповедь не соблюдает, то тот кто? Лжец. То ты не хочется называть, что я лжец бываю, потому что где-то не соблюдаю. Не хочется, но вы знаете, что но против Слова Божия ничего не скажешь. Оно вот такое вот конкретное. И говорят, не щадить никого, кто бы то ни был. Если заповедь Божия не соблюдаешь, то кто? Лжец. Лжец. И потом я возьму одно место Священного Писания, которое укажет нам, ну как можно сравнить нашу жизнь и назвать ее любим и не любим. Конечно же, не своими собственными взглядами мы это сделаем. Потому что если будем по взглядам своим судить, то мы всегда кажется, что по любви поступаем. Как, что бы мы ни сделали, то все правильно будет. Мы оправдаем, что ну, обстановка была такая, по-другому не могли. Или, ну а что тут такого? Все так делают. И что бы ни делали, всегда правы будем. Потому мы обычно, для того, чтобы проверить самих себя, мы сверяем его со Словом Божиим. И я не буду говорить о чем-то очень большом, а просто о наших взаимоотношениях. Потому что, говорит, почему скажешь, что мы мои ученики? Если что будем делать? Если будем любить кого? Друга. И поэтому люди увидят и скажут, да, это действительно ученики Христовы. Что они любят друг друга. И это один из основных вопросов, самый такой, очень важный. Как бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, если мы не можем умещать друг друга и неправильно относимся друг к другу, то говорит, что они говорят, что знают Бога, а делами что делают? Отрекаются. Видите, какое несоответствие может быть. Говорят, что знают, а делами отрекаются. Я буду читать такие вот простые вещи, которые мы читаем. Потому что именно с них складывается жизнь наша. С утра до вечера. Это наша повседневная жизнь. Читаю это местописание. Как Бог смотрит на нас и что Он любит. А если мы делаем то, что Он любит, то мы, значит, любим Бога. И Он нас тогда любит. Первое послание Петра. Я начну отсюда. Вторая глава. Начинаю с 19 стиха. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо то угодно Богу. Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. И дальше Писание говорит так. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому и призваны. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Знаете, что след всегда, вот, допустим, специалисты по следу, они могут определить, кто ходил. И найдут. По следам есть овчарки. О чем это говорит? Мы этого не улавливаем. А у животных улавливают запах следа. Они пришли, поглядели, и за 10 километров найдут по следу, кто это наследил там. Когда Христос жил на земле, Его поступки, они для нас следы. Чтобы мы шли по этим следам. И первое, что Он напомнил, вот где проверяется наша любовь, есть она или нет. Когда мы терпим не за проступки наши, а несправедливо. Что думаем о Боге, страдаем несправедливо, о Боге помышляем. Можно было бы дать сдачи, можно было бы что-то делать, но Христос следы оставил, что так не делается. Слушайте, что дальше Господь говорит? Вот давайте будем проверять себя вот так вот, не говорить что-то, ой-ой-ой, таком вот далеком. А вот то, что у нас происходит в жизни каждый день. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Мы, наверное, знаем, что такое льстить. Это подхваливать человека там, где он виноват. Не обращать внимания ни на что. Не подсказать ему, где он не прав. Описание говорит, что лживый язык ненавидит уязвляемых им. И льщивые уста что готовят? Кто помнит? Падение. Падение человека готовит. Он идет, а мы ничего не говорим. Давай, молодец. Все хорошо с тобой. Не обращай внимания на это. А он думает, что правда, продолжает делать-то. Вот говорит, у Господа Иисуса Христа никогда не было лести в устах. Если он что-то говорил, то говорил то, что есть. Если бесполезно говорить, он молчал. Это же его следы. Если он видел, что говорить бесполезно, он молчал. Ты говоришь, что не отвечаешь? Ну, Христос мог бы ответить, я вижу, что это бесполезно. Что вы же не ищете правды, вы ищете, значит, как меня уловить, что мне распять. Потом, зачем я буду говорить много? Его обвиняли, а он молчал. И дальше. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Наверное, нам не просто это вот так, когда нас злое говорят, да еще неправду придачу. Так и хочется сказать им то же самое. А он говорит, будучи злословим, что не злословил взаимно. Не злословил взаимно. Страдая, не угрожал. Мы тоже не угрожаем. Но надо говорить, ну, вспомнит Бог, получишь ты по ребрах от Бога за это. А как вы думаете, что это? Ну, то ж, почти то, с одной стороны, должно быть предупреждение, а то не совсем угроза. Но если это зависит, как я его произнесу. Если вот так вот ласково, ну получишь ты, если ты будешь так делать. И я скажу, посмотришь, будет тебе. Это уже угрожал. Вот страдая не угрожал. Вы помните, висел на Голгофском кресте, его били, а он что говорил? У меня, конечно, так не получилось бы. И не получается часто. Но я знаю, что это не так. Так не должно быть. Он говорит, отче, прости им. Они не знают, что делают. Они не знают, что делают. А это же его следы. И вот если я его проверю свою жизнь, оказывается, наследили, да не у его следы, а своих следов наделали. Во всех сферах нашей жизни. Я говорю, такие, вот эти простые вещи. Сегодня брат говорил о любви. Но то, что если, допустим, страдая, угрожая, это уже не любовь. Это уже не любовь. И почему вот важно правильно поступать, когда с тобой неправильно поступают? Тогда, значит, у тебя есть любовь. А когда ты любишь того, кто тебя любит, это совсем не говорит о том, что у тебя есть. Вполне возможно, это он эту любовь у тебя вызвал, а у тебя не было. А вот когда меня злословят, а я люблю, что я не всегда умею делать и делаю? Вот тогда говорится о том, что это есть. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Вот проверка. Вот без проверки, не думаючи, мы все можем утверждать, что люблю, есть любовь, и так далее, и так далее. Я с вами соглашусь только в каком размере? Что, может, она в начале где-то есть. Не сказать, что совсем ее нету. Но она очень слабенькая. Вы знаете, мы поем псалом «Лучина тусклая ночная, так пред твоей любовь моя». Сказать, что совсем нет, не скажешь. А сказать, что она полноценная, тоже не скажешь. То есть где расти, есть возможность расти. Я немножко прочитаю еще дальше. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. То есть Богу, Господь, ты видишь все и знаешь. А вы знаете, как это непросто. Ничего не делать, не защищаться, а ждать, покуда Бог будет защищать. И кажется иногда, что это и неразумно, что это вообще просто, ну как это так, не сказать словом защиту, ничего, ну как это так? Но Писание говорит, такое вполне может быть. Не, я просто читаю дальше. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Это тоже вопрос такой. Я сегодня тоже повторял эту мысль. И как часто жена не может скрыть, если она есть, бесхозяйственность мужа. Она даже скажет, это не я, это он. Я ему говорила, я ему, вы не удивляйтесь, он у меня такой. Сколько я ему не говорю, ничего не делает. А муж на жену так может сказать. То есть очень трудно человеку защитить кого-то. Ему обязательно хочется, на худой случай, ну, справедливости. Если ты виноват, то ты и неси. Если ты виновата, то ты и неси. Не может человек защитить. Я буду немножко вести дальше. Я возьму, даст более немножко глубокую тему, не глубокую, а попытаюсь раскрыть некоторые вещи. Впрочем, это не будет новое, вы все это хорошо знаете, и сами читали, и понимаете все, но иногда, когда об этом напоминаешь, оно как-то более ярко и более впечатляюще в сердце ложится. И вот дальше я читаю. Из послания Петра, это уже будет из третьей главы, с первого послания, с первого стиха. «Так же и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покораются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Очень часто слова не доходят уже, они не воспринимаются. Но здесь Господь говорит «житьем». Наверное, я могу сказать не только о женах, жены приобретайте мужа, я могу сказать и мужья житьем своим приобретайте жен, если получается наоборот, то та сторона именно не знает Бога. И мы видим примеры, насколько люди имели благословение, которые таким образом приобретали своих мужей. Ну, я, допустим, могу привести пример и жен, и буду брать поступки не только жен, но когда жизнью, поступками приобретали других людей. Ну, сначала я возьму раз уже жены, давайте будем про жен говорить. В свое время, когда еще Саул преследовал Давида, он однажды, значит, имел какое-то тесное общение, где-то там они встретились, значит, с Навалом. У него была жена Авигея. Написано, была женщина умная, красивая видом, а Навал был жестокий, злой человек. И вот однажды, значит, Давид, узнавший, что тут недалеко Навал стрижет овец, они были преследуемы, им нужно было кусок хлеба какой-то, и однажды узнает, что Навал где-то стрижет овец, и посылает своих слуг, идите к Навалу и скажите ему так и так. Напомните ему, что когда мы были рядом, мы охраняли его стада, и ничего не пропало. Ну и попросите немножко, чтобы он дал своего провианта. Слуги собрались, пошли, пришли, поклонились, сказали, вот так и так, сын твой Давид просил, вот, дать ему хлеба, там еще чего-то, напомнили, потому что, ну, мы стерегли стада твои, вроде даже из благодарности должен это сделать. А Навал был человек жестокий, злой нравом. Он сказал, а кто такой Давид, чтоб я ему отдал хлеб мой и вино мое, которое я приготовил моим слугам. Ныне, говорит, много стало рабов, которые бегают от своих господ. Но у этого раба была армия маленькая. Этот раб мог выйти против Голиафа, сразиться и победить. И когда пришли и донесли, значит, Давиду, как поступил Навал, он говорит, жив Господь. Я ему делал добро, а он мне злом отплачивает. Он свое войско садит на кони, и мечом говорит, пусть Господь делает мне то и то. Не знаю, что он говорил. Если до рассвета утреннего я и собаку оставлю живого у него. Да мочащих стене это собака. Говорит, что порублю? И когда донесли Авигея, она пошла спасать своего мужа. Она узнала, посмотрела, хотела с ним, он пьяный, с ним нельзя говорить. Она берет слуг, ложит этот изюм, ложит на слух, идет навстречу Давиду. Она навстречу, и Давид идет по извилинам горы. Глянул, говорит, жив Господь, если я до рассвета утреннего оставлю Навалу мочащегося к стене. Она слезает, падает перед ним, говорит, господин мой, грех на мне. Я, раба твоя, не знала, что ты проходил. Я бы не допустила, чтобы ты столкнулся с Навалом. Я бы делала то, что... Но я не знала. На мне грех. Я знала, что он такой. Мне надо было бодрствовать, не дать вот это сделать. Я, раба твоя, прости вину рабы твоей. Я вот тебе вот это... Господь, вот не попусть тебе идти на пролитие крови. Ты порубишь и слух, порубишь все. И Давид подумал, и говорит, жив Господь, пославший тебя мне навстречу. Если бы не ты, до рассвета утреннего я сделал бы то, что обещал. А теперь возвратись назад. Она ему дала этот про Иван. Я, вот я почтил лицо твое. Кажется, вот этой жене вроде доброе сделала. С другой стороны, как только сообщила Навалу, говорит, сердце у него стало как камень. И через 10 дней Навал умирает. Кажется, трагедия, правда? Ну, какой бы ни был муж, но это муж. Я не знаю, как он к ней относился, но тем не менее и стада были, и все были, и вдруг остается одна. Но вы знаете, что Бог не оставил Авигею. Когда Давид узнал, что Бог поразил Навала, и он умер, он поблагодарил Бога и посылает сказать Авигее, я забираю тебе себе в жену. Она ничего не потеряла, что защищала своего мужа, который был недостоин этой защиты. Вы меня понимаете? Она своим поступком и спасла жизнь сначала. Она спасла жизнь. То, что Бог поразил, другой вопрос. Но она тут защитила его, она его спасла. А Бог не простил. Через 10 дней поразил его, он умер. Но она ничего не потеряла. Она, по сути, была женой одного из царей. Не просто жена богатого человека, жестокого, своенравного. Она стала женой цара Давида, за что благодарение Богу. Человек, который исполняет Слово Господне, который житьем своим спасает, он никогда не останется в пустыжении. Будет такой период, когда вроде и незаметно будет это. Когда вроде бы и наоборот очень плохо стало. Но в конце концов все восстанавливается, за что благодарение Богу. Потому что Господь так учил. Слова не доходят, значит дело дойдет. Делом спасайте. Мы бы хотели только словами. Но вы знаете, что слова сколько? Буквально раза три надо говорить, не больше. Один раз скажешь. Оно неожиданно получается. Человек может даже не переварить в себе, что ты ему сказал. Когда второй раз говорит то же самое. Это уже повторение, он уже думает. На третий раз уже можно хорошо все осмыслить. Если не осмыслил, все, переставай говорить, это бесполезно. Начинай делать что-то по-другому. Это не работает. Иначе это уже будет высматривать как навязывание какое-то. Как все равно проталкивание что-то своего, ничего не получится. Жизнью начинай. И тогда, может быть, что-то получится. И я приведу еще несколько примеров. Если я быстро найду закладку своих. Я тоже сегодня об этом говорил, но то опять-таки работа делом. Это случай, значит, когда Давид покорил сердце Саула, который его гнал. Я это событие прочитаю. Может быть, не до конца буду читать, потому что вы читаете Библию, хорошо знаете, в чем дело. Но начну, значит, первое событие, это когда, значит, Господь обещал Давиду, что вот я скоро предам врага твоего в руки твои, и ты сделаешь с ним то, что ты захочешь. Помните это выражение? Сделаешь с ним, что ты захочешь. Что это означало? Бог просто отдал жизнь Саула в его руки. Он не сказал ему, что надо делать. Все, что ты сделаешь, я приму. Убьешь, приму. Это твой враг в самом деле. Незаконно поступает, делает плохо. Вот этот случай, когда он, значит, зашел в пещеру, а оказалось, там внутри Давид со своими воинами сидит. Вот как интересно получается. Копал яму Давиду, а попал-то в нее сам. Он-то думал, что Давид в опасности, но когда он зашел в пещеру, казалось, он в опасности, а не Давид. Вы знаете, как получается? Давид пещера, никто не знает, а он в опасности. Ему его слуги говорят, вот, говорит, день, которым тебе Господь сказал. Он сказал, и напоминают ему, что я продам врага твои в руки твои, ты сделаешь ним, что ты захочешь. И Бог ничего не сказал. Ты, Давид, бодрствуй, обязательно подумай хорошо, что тебе сделать надо. Смотришь, не убивай его. Бог так не говорил ему. Он полностью доверил жизнь Саула ему и смотрел на сердце Давида. А здесь уже только от сердца Давида зависело. Бог здесь был ни при чем, он его не предупреждал ни о чем. Если бы Бог сказал, и он сделал, это было бы дело Божие. Вы знаете, мы иногда, когда Бог что-то говорит, то мы не хотим, но делаем, то Бог сказал. А вот когда делаем то же самое по велению сердца нашего, это значит, это наше сердце такое. Очищенное Богом, приготовленное, способное трезво мыслить, способное правильно рассчитывать все. И вот слуги говорят Давиду, и один из них говорит так, позволь мне, я возьму копье и одним ударом его пришью, и разговоров больше не будет. Он сказал, нет, говорит, я руки свои на помазание Господне не подниму. И это было очень важно. Если бы Давид в то время убил Саула, то сторонником Саула был бы повод злословить его. Они бы говорили так, ну вот, правильно Саул говорил своему сыну, что доколе сын Иисеев будет жить на земле, не устоять тебе, не царство. Вот смотри, подвернулся момент, и он, пожалуйста, раз, и нету батька. Сын так сказал бы. Хотя, наверное, и Нафан так не сказал бы, он очень верил Давиду, любил Давида. Но слуги сказали бы, потому что им внушили, что Давид это самый большой враг и самый противник такой серьезный очень.